Глава 14. «Доброе утро, красавица! Вставай на пробежку!» — прошептал он мне в губы и обвел их языком. Я застонала от головной боли, отвернулась. «Я сказал, вставай на пробежку!» — снова повернул меня лицом к себе Халиль. «Что? Какую пробежку?» — сонно просипела я. «Обычную, ту, что ногами делают. Вставай!» «У меня болит голова». «Это все из-за вина. Подышишь воздухом, и все пройдет». Я откинула простынь, села на кровати, удивленно осмотрела себя. Я спала в платье. Он тоже был одет в домашние штаны, и я, не сдержавшись, скользнула взглядом по его торсу. Он накачанный и сильный, красивый. «Между нами ничего не было вчера?» — спросила тихо. «Ты отключилась, а я не занимаюсь любовью с бессознательными телами». «Спасибо». Зачем-то поблагодарила его я. Быть изнасилованной я уже готова, а вот изнасилованной в беспамятстве – нет. В дверь постучали, и вошла Алия с подносом. Молча поставила его на столик и также тихо удалилась. «А вот и кофе. Выпей, станет легче. И мне принеси». Он сел, сунув под спину подушку. Я сползла с кровати, подошла к столику и взяла чашку с кофе. Тут же были восточные сладости, от которых у меня заурчало в желудке. Я отнесла кофе Халилю дрожащими руками и немного разлила на блюдечко. «Сладости тоже принеси и иди сюда». Я вернулась за подносом, взяла его все теми же трясущимися руками. Халиль ел руками. По-мужски, жадно. Взглянул на меня и поднес кусочек к моим губам. «Давай, Аниса, попробуй. Тебе понравится. Сладко. Как быть в тебе?» Заполыхали щеки и сбилось дыхание. Я приняла из его пальцев кусочек, прожевала. Действительно сладко. Очень. Я уткнулась носом в чашку с кофе, сделала большой глоток. «Ну, как тебе угощение?» «Мне нравится. Спасибо». «Тогда почему ты все еще грустишь?» Его пальцы властно прошлись по моей щеке. «Потому что я в неволе», — ответила ему и отвела взгляд в сторону. «Эти границы ты сама для себя придумываешь. Ты допила кофе. Переодевайся в спортивную одежду и выходи на пробежку. Я буду ждать тебя внизу». Он поставил чашку из-под кофе на тумбочку, резко поднялся и пошел в свою гардеробную. Я же, оставив недопитый кофе, бросилась в свою комнату. Но как только выбежала из комнаты Халиля, мне встретилась Аман. В длинном шелковом халате и с распущенными волосами она была похожа на модель. Красивая, однозначно. «Доброе утро, Аниса». Ее голос прозвучал грубовато, с неким раздражением, что меня ничуть не удивило. «Господин уже не спит?» — без всякого стеснения спросила она. «Нет, собирается на пробежку». «Ясно». Она обошла меня и, постучавшись в комнату Халиля, быстро нырнула внутрь. Я же поспешила к себе в комнату. Забежав в нее и захлопнув дверь, я прижалась спиной к стене. В комнате было душно, и я бросилась к окну. Открыла створки и вдохнула жаркий, но еще свежий утренний воздух. Пахло цветами, и я выглянула из окна. Прямо под ним расцвел куст роз. «Поторопись, Аниса!» — послышалось из коридора, и тяжелые шаги Халиля послышались на лестнице. Я бросилась в гардеробную, легко отыскала спортивную одежду и переоделась. Забежала в ванную, умылась и расчесалась. Собрала волосы в пучок. В принципе, выглядела я нормально, что немного огорчало. Не будь я красивой, не оказалась бы в рабстве. Но рабство ли это? Меня не бьют, не издеваются. Однако насилие было, и это уже не вычеркнуть. Вздохнув и бросив еще один взгляд на себя в зеркало, я вышла из ванны и поспешила в коридор. «Интересно, Хаят и Аман тоже побегут с нами?» Но у двери внизу меня ждал один Халиль в спортивном костюме и кроссовках. Оглядел меня с ног до головы, задержался на попе, обтянутой тканью леггинсов. «Хорошо выглядишь», — заметил он. «Пошли». «Мы будем бегать вдвоем?» — не удержалась я. «Да, Хаят и Аман любят поспать. Тебя же я планирую затащить на свою сторону». Он открыл дверь, пропустил меня вперед. «Ты была у господина?» Хаят легкими движениями кисточки наносила на щеки румяна. «Была, госпожа. Он не захотел даже поцеловать меня. Сказал «доброе утро» и ушел на пробежку. С ней». Хаят приподняла изящную бровь. «Русская будет бегать с Халилем? Забавно». «Что мы будем делать, госпожа? Он влюбляется в нее. Это видно невооруженным взглядом». «Отравим суку. Она любит вино? Вот и выход». «А нас не заподозрят?» Аман нервно сжала руки в кулаки. «Мы сделаем так, что отравятся все». «Что? Даже господин?» «Даже он». «И мы?» «И мы».